Рефлекторные зоны. Зона мочевого пузыря имеет округлую форму. Расположена она над задним проходом в области копчика. Исследуется путем сдвигания тканей поперек крестцово-подвздошных сочленений. Исходное положение пациента – сидя на массажном столе, можно лежа. Массажист – позади пациента на низком стуле. Кишечная зона номер один имеет вид полосы шириной примерно 5 см, начинается в области подъягодичной складки посередине между большим вертелом и седалищным бугром. Оканчивается у наружного края крестца. Зона обнаруживается у лиц, страдающих запорами или предрасположенных к ним. При исследовании руки расположены перпендикулярно наружной границе зоны. Генитальная зона номер один располагается над зоной мочевого пузыря и занимает две нижних трети крестца. Имеет гладкую поверхность при аменорее, дисменорее и задержке менструации. При ее исследовании производят сдвигание тканей по наружной границе перпендикулярно позвоночнику, а потом снизу вверх. Нижняя зона головы номер один, зона бессонницы, располагается в нижней трети крестца, сверху прикрывается генитальной зоной номер один. Отдельно не исследуется. Генитальная зона номер два расположена в верхней трети крестца. Кишечная зона номер два располагается над верхней границей крестца по паравертебральным линиям поясничного отдела позвоночника, второго позвонка. Сверху на нее частично наслаивается зона почек, при поносах. Венозно-лимфатическая зона расположена над подвздошным гребнем параллельно ему. При ее исследовании массажист как можно шире разводит локти, чтобы пальцы были направлены перпендикулярно позвоночнику, и сдвигает ткани вдоль зоны, не переходя на подвздошный гребень. Затем ткани сдвигают снизу вверх, перпендикулярно нижней границе этой зоны. Рисунок 54. Зона почек расположена по обе стороны позвоночника на уровне L2-L5 или L1-L2. Зону трудно обнаружить, так как она не имеет костной основы, располагаясь только на мышцах. Исследуется она путем сдвигания тканей вверх параллельно позвоночнику. Последовательность проведения массажных движений в этой зоне изображена на рисунке 55. Зона головных болей номер 2, средняя зона головы, основная, расположена около позвоночника на уровне 12-го ребра между зонами печени и желудка. Зона печени желчного пузыря расположена на уровне D6-D12 под правой лопаткой. Исследуется симметрично слева и справа для сравнения. Мягкие ткани захватывают в складку первым и вторым четвертым пальцами, мягко оттягивают и медленно отпускают. На одном месте движения повторяют 3-4 раза. Рисунок 56. Зоны сердца и желудка. Зона сердца накрывает зону желудка. Располагается на том же уровне, что и зона печени, только под левой лопаткой. Исследования проводят, как и при исследовании печени. Зоны печени и желудочно-сердечные можно исследовать, сдвигая ткани параллельно позвоночнику снизу вверх. Зона головных болей. Важнейшая. Располагается между лопатками. Верхняя ее граница на уровне верхних внутренних углов лопаток. Исследуется поглаживанием ладонями обеих рук сверху вниз. Не рекомендуется касаться медиальных краев лопаток. Движения повторяют 8 раз. Рисунок 57. Зона плечевого пояса расположена в подостной ямке. Ее латеральный край доходит до акромиона. Исследуется подушечками 2-4 пальцев путем сдвигания в направлении к позвоночнику. Затем сдвигание производится снизу вверх к кости лопатки. Рисунок 58. Зона головы номер 4, верхняя зона головы, расположена по обеим сторонам C7 на ширину 2 поперечных пальцев. Общая ширина ее от C3 до D1. Эта зона не исследуется. Рисунок 59. Артериальная зона ног, зона курящих, расположена в виде шнура от седалищного бугра до большого вертела. Выявляется при любых функциональных или органических изменениях сосудов нижних конечностей.